Нет, не бойтесь. Не то, что вы думаете. Совсем приличная. Но для Бога неприличная. Подхожу. Она громким шепотом. Марина! А правда, те монашки пели, как муха, которую сосет паук. Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня! Что она говорит? Аля, приподнимаясь. Марина, не повторяйте, потому что тогда Володя тоже соблазнится, потому что эта мысль у меня была от дьявола. Ах, Господи, что я опять сказала? Назвала это гадкое имя. Алечка, успокойся, Володя. Мне она у вас всегда такая, я отродясь. Вот мы уже дома, и сейчас будешь спать, а утро, когда проснешься, в его руке темное, но явное очертание яичка. Аля выдворена и уложена. Стоим с Володей у выходной двери. Марина Ивановна, Аля у вас крепко спит? Крепко. Не бойтесь, Володя. Она никогда не просыпается. Выходим. Идем Пречистенским бульваром на Москву-реку. Стоим на какой-то набережной. Все это как сон. Смотрим на реку. И сейчас, когда пишу, чувствую верхними ребрами камень балюстрады, через которую мы оба, неизвестно почему, страшно перегнулись, чтобы разглядеть прошлое, будущее или сущее внутри творящееся. Это была ночь перил, решеток, мостов. Мы все время что-то высматривали, и, не высмотрев здесь, переходили на очередную набережную, на очередной мост. Точно где-то было определенное место, откуда нам вдруг все станет ясно во все концы света. А может быть, совместно со всем этим, Москвой, рекой, мостами, местами, крестами, прощай. Мнится мне, а может быть, только снится мне, что мы на одном из наших сторожевых постов, подходя к нему, встретили Павлика, отходящего, очевидно, тоже и тоже ищущего. В ту пасхальную ночь 1919 года вся Москва была на ногах, и вся приблизительно в тех же местах, возле кремлевских. А может быть, друг с другом прощались? Слов этой ночи долгой, долгой, многочасовой, повсеместной, ибо вышли мы в час, а возвращались уже при полном свете позднего весеннего рассвета, слов этой ночи я не помню. Вся эта ночь была жест его ко мне, акт его ко мне. В эту ночь на одном из тех мест, над одними из тех перил, в тесном плечевом соседстве со мной, им было принято в нем тверже камня, утвердилось решение, стоившее ему жизни. Мне же целой вечности, дружбы. За один час, который я, по слову Аксакова, отдала бы весь остаток угасающих дней. Как это началось? Должно быть случайно. Счастливым и заранее предначертанным звездами случаем ее прихода в его приход. Как, Володя, вы здесь? Вы тоже бываете у Марины? Марина, я ревную. Так вы не одна сидите, когда меня нет? А вы, Сонечка, одна сидите, когда вас нет? Я дело пропащее. Я со всеми сижу. Я так боюсь смерти, что когда никого нет и не может быть, есть такие ужасные часы, готова к кошке залезть на крышу, чтобы только ни одной сидеть, ни одной умереть, Марина. Володя, а что вы здесь делаете? То же, что вы, Софья Евгеньевна. Значит, любите Марину? Потому что я здесь ничего другого не делаю. И вообще на свете не делаю. И делать не намерена. И не намерена, чтобы мне другие мешали. Софья Евгеньевна, я могу уйти. Мне уйти, Марина Ивановна? Нет, Володечка. А мне уйти, Сонечка, с вызовом? Нет, Сонечка. А мне, господа, уйти? Смех. Ну, Марина, сделаем вид, что его нет. Марина, я к вам от Юры. Представьте себе, у него опять начинается флюс. Флюс — это неинтеллигентная болезнь, Софья Евгеньевна. Что? Дурак, Володя также, ибо она от запущенного зуба, а запущенные зубы в наш век. Идите вы ко всем чертям, зубным врачам. Неинтеллигентная болезнь. Точно бывают интеллигентные болезни. Болезнь — это судьба. Нужно же, чтобы человек от чего-то умер, а то жил бы вечно. Болезнь — это судьба. И всегда. А ваша интеллигентность вчера началась и завтра кончилась. Уже сегодня кончилась. Потому что посмотрите, как мы живем. Марина руками разрывает шкафы красного дерева, чтобы сварить миску пшена. Это интеллигентно? Но Марина Ивановна и разламывая шкафы остается интеллигентным человеком, которым никогда не была. Правда, Марина, что вы никогда не были интеллигентным человеком? Никогда. Даже во сне, Сонечка. Я так и знала, потому что это все, и стихи, и сама Марина, и синий фонарь, и это чучело лисы, волшебные, а не интеллигентные. Интеллигентный человек Марина. Это почти такая же глупость, как сказать о ней поэтесса. Какая гадость! О, как вы глупы, Володя, как глупы! Софья Евгеньевна, вы мне только что сказали, что я дурак, а глупы меньше. Так что вы разжижаете впечатление. А вы еще сгущаете мою злобу, потому что я страшно злюсь на вас, на ваше присутствие. Чего вы у Марины не видали? Вы актер, вам в студии нужно быть. Я не знаю, кто вы для Марины, но Марина меня больше любит. Правда, Марина? Беру ее ручку и целую. Ну вот, я и говорю, больше, потому что Марина вам руки никогда не целовала. А если ей скажете, что целовала... Володя, Софья Евгеньевна, то только из жалости за то, что вы мужчина, бессловесное существо, неодушевленный предмет, единственный неодушевленный предмет во всей грамматике. Я ведь знаю, как мы вам руки целуем. У Марины об этом как раз навсегда сказано. Та-та-та-та, прости мне эти слезы, у божества мое и божество. Только правда, Марина, сначала божество, а потом у божества, чуть не плача. И Марина вас, если я попрошу, выгонит. Правда, Марина? Я целую другую ручку. Нет, Сонечка. А если не выгонят, то потому, что она вежливая, воспитанная, за границей воспитывалась. Но внутренне она вас уже выгнала, как я только что вошла. Выгнала. И убирайтесь, пожалуйста, с этого места. Это мое место. Сонечка, вы сегодня настоящий бикс. А вы думали, я всегда шелковая, бархатная, шоколадная, кремовая? Со всеми? Как с вами? Хо-хо! Вам ведь Вахтанг Иванович говорил, что я бес. Бес и есть. Во всяком случае, бешусь. Володя, вы умеете заводить граммофон? Умею, Софья Евгеньевна. Заведите, пожалуйста, первые попавшиеся, чтобы мне самой себя не слышать. Первой попавшаяся была Ава Мария Гуно. И тут я своими глазами увидела чудо музыки над бесом. Потому что та зверская кошка с выпущенными когтями и ощеренной мордочкой, которой с минуту прихода Володи была Сонечка, при первых же звуках исчезла, растворилась сначала в вопросе своих огромных, уже не различающих меня и Володи глаз, и тут же в ответе слез, ну, прямо хлынувших. Господи, Боже мой, да что же это такое? Да ведь я это знаю. Это рай какой-то. Ава Мария, Сонечка, да разве это может быть в граммофоне? Граммофон, он, я думала, это танец Апаши или, по крайней мере, танго. Это мой граммофон, Сонечка. Он все умеет. Володечка, переверните пластинку. Оборот пластинки был «Не искушай меня без нужды, Глинки». Одна скрипка без слов, но с явно явней и полней произнесенных бы, с высшими бессмертными Боротынскими. «Марина, я и это знаю. Это папа играл, когда еще был здоров. Я бы от это все раннее детство засыпала. Не искушай меня без нужды». И как чудно, что без нужды, потому что так в жизни не говорят, так только там говорят. где никакой нужды уже ни в чем нет. В раю, Марин. И я сейчас сама в раю. Марина, мы все в раю. И лиса в раю, и волчий ковер в раю, и фонарь в раю, и граммофон в раю. А в раю, Софья Евгеньевна, тихий голос Володи, нет ревности. И все друг другу простили, потому что увидели, что и прощать-то нечего было, потому что вины не было, и нет местничества. Все на своем. А теперь я, Марина Ивановна, пойду. Сонечка в слезах. Нет, нет, Володя, ни за что. Разве можно уходить после такой музыки? Одному. После такой музыки. От Марины. После такой музыки. Пауза, еле слышно. От меня. И пошло. Так же, как раньше они никогда у меня не встречались, так теперь стали встречаться. Всегда. Может быть, от того, что раньше Володя бывал реже, а теперь стал приходить через вечер, а под конец каждый вечер, ибо дело явно шло к концу, еще не названному, но знаемому. Отъезды начались с Ирины. «Дайте мне, барыня, Ирину с собой в деревню. Видишь, она какая чахлая. Да разве раздобреешь советского молочка?» Так в 1919 году в Москве сами дети прозвали воду. А у нас молоко деревенское. И при царе белое, и без царя белое, и картошка живая, не мороженая, и хлеб без известки. И вернется к вам Ирина. Во какая! Кухня, солнце во все два окна, худая, как жертва Владимирская Надя, с принаряженной Ириной на руках. Перед ними Сонечка, прибежавшая проститься. Ну, Ирина, расти большая, красивая, счастливая, Ирина с лукавой улыбкой. Али да, чтобы щечки твои стали розовые, чтобы глазки твои никогда не плакали, чтобы ручки, что взяли, не отпускали, чтобы ножки бегали, никогда не падали. Ирина, еще никогда не видавшая слез, во всяком случае таких, бесцеремонно ловит их у Сонечки на глаза. Мокрый. Газки мокрые. Да, мокрые, потому что это слезы. Слезы? Ну, не повторяй, пожалуйста. Этого тебе знать не надо. Барышня Софья Евгеньевна, нам на вокзал пора. Ведь мы с Ириной пешие, за час не дойдем. Сейчас, няня, сейчас. Что бы ей еще такого сказать, чтобы она поняла? Да, няня, пусть она непременно молится Богу. Каждое утро и каждый вечер. Просто так. Спаси, Господи. И помилуй папу, маму, Алю, няню, Ирина. Галида. И Галиду. Потому что она ведь меня никогда Соня не звала. А я не хочу, чтобы она меня забыла. Я ведь в жизни так не любила ребенка, как тебя. И Галиду. Бог уже будет знать. Няня, не забудете? Что вы, Софья Евгеньевна, да Ирина сама напомнит. Еще все уши мне Галидой прожужжит. Ирина что-то понимает с невероятным темпераментом. Галида. И уже явно дразнясь. Далега. Бог с тобой, Ирина. До бабы-яги договоришься. А говорить и забудет. Теперь всю дорогу не уймется. Ну, прощайте, Софья Евгеньевна. А то вправду опоздает. Ну, прощай, моя девочка. Ручку, другую ручку, ножку, другую ножку, глазок, другой глазок, лобик и все. Потому что в губы целовать нельзя. И вы, няне, не давайте. Скажите, барышня не велела, и все. Ну, прощай, моя девочка, трижды крестит. Я за тебя тоже буду молиться. Поправляйся, возвращайся здоровая, красивая, румяная. Няня, берегите. Тут же скажу, что Ирина свою Галиду, Галида свою Ирину больше никогда не увидела. Это было их последнее свидание. 7 июня 1919 года. Здравствуйте. страницы книги Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке» читала заслуженная артистка России Эра Зиганшина. Режиссер Галина Дмитренко. Звукорежиссер Михаил Куделин. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Редактор Татьяна Карельская. Продолжение следует.